Помнишь, — улыбнулась я своим воспоминаниям, — как в день вашей свадьбы ты нервничал, торопил нас. А Люба кричала в ответ о себе в третьем лице: «Невеста готова, как штык из носа». «Помню», — буркнул Антон, — «я все помню». Он принялся сосредоточенно жевать, не поднимая глаз от тарелки. Пауза затянулась. Дернуло меня нелегкое испортить ему настроение, ведь от Антона зависит мое и ребенка финансовое благосостояние. «Проси», — велел он. «Что?» «То, зачем пришла». «А откуда ты знаешь, что я пришла просить?» «Ну а зачем ко мне еще приходят старые друзья?» — усмехнулся Антон. «Не решать же в самом деле мои семейные проблемы». «Если я могу помочь в твоих, ваших, поправилась я, проблемах, то я готова». «Не можешь», — отрезал он. «А ты мне услугу оказать с вызовом?» — спросила я. «Какую?» «Которая, естественно, незаконна. Которая, естественно, использует твое служебное положение». «Ну, не заводись, Кира. Что тебе нужно?» «Отпуск за свой счет. Очень длинный, месяца на два. Далее последует законный декретный отпуск. Если при этом сохранится зарплата, я не обижусь». «За свой счет с оплатой?» — уточнил Антон. «Ну да, а еще вариант с командировкой возможен. Как бы отправь меня в командировку. Можно без командировочных». «А куда ты собралась и что, собственно, произошло?» «Ну, это не важно». «Ага, хочешь, чтобы я пошел, вернее, отдал распоряжение другим людям пойти на должностное нарушение и при этом ничего не знал?» «Да, именно так». «Интересно, девки пляшут», — развел руками Антон. «Больше всего мне хотелось встать, развернуться и уйти. Роль просителя — одна из самых трудных для меня. Я не могу позволить ублажать самолюбие. У беременных не должно быть самолюбия, только себялюбие, любовь к ребенку в себе». «Ну, что молчишь? Говори, не выдам я твоей тайны», — с усталой насмешливостью привыкшего к просителям небожителя говорил Антон. Только в обмен с большим трудом я взяла веселый тон. «Ты мне колешься насчет любовниц, а я тебе рассказываю свою рождественскую сказку». «Кира!» — гаркнул он. «Антон!» — я ничуть не тише воскликнула. «Я тебя раньше просила. Я тебя замучила одолжениями. Конечно, вы сами без просьб много для нас сделали. Низкий вам поклон. Но разве ты меня не знаешь? Разве я бы не пришла, не будь ножа у горла?» «Не плачь, пожалуйста», — испугался Антон. Я и не заметила, как потекли слезы. Вытерла их салфеткой, шмыгнула носом, усмехнулась. «Ну вот и поговорили. Ладно, забудь. Не было разговора». «То есть как это не было?» Антон смотрел на меня с таким удивлением, словно я всю жизнь ходила в маске, а сейчас сняла. «Я никогда не видел, чтобы ты плакала», — оторопела, — проговорил он. «Мама у тебя умерла, ты часами сидела замороженная, в одну точку смотрела. Станешь перед тобой, а ты не видишь». Люба твердила: «Плохо, что она не плачет. Когда баба плачет, баба все переживет». «Ну, значит, я сейчас в порядке. Все переживу. Пока». Я поднялась и пошла к двери. «Стой!» Антон забежал вперед, загородил мне путь, смешно растопырив руки. «Ну, извини, извини за нелепую сцену», — буркнула я. «Сядь на место», — велел Антон. Больше вопросов он не задавал. Мы обсудили детали. «Я отправляюсь в командировку в Уренгой, но на самом деле туда не являюсь. Зарплата и командировочная идут на мой счет. В любом городе, где есть отделение Ростнефтьбанка, я могу снять деньги». «Дать тебе наличных?» — спросил Антон на прощание. «Нет, спасибо. У меня есть накопило. $2000». «Хм, богачка», — невесело усмехнулся он. Ехала я в город Алапаевск Свердловской области, а столица области ныне называется Екатеринбург. Есть город Санкт-Петербург, а его область — Ленинградская. Наша география не поспевает за нашей жаждой перемен, которая почему-то относится к прошлому. В Алапаевске живет и работает учителем физики в средней школе Игорь Севастьянов.